темнело небо зимним одеялом, затянуло из конца в конец. Даль размыта света мало, и под снегом спит еловый лес. Разверзаются резным кружевом тучи в громкой и звенящей тишине, и над белыми морозными лесами утопает даль в молочной мгле. В белых комнатах лесов, как ватой, облепило ветви древних тополей. Волшебство, как снег, ложится в лес, и свинцовыми ключами запирают братья холода навеки синь небес. Thank you. снег мерцает, будто наваждение у стальной зимы не выбросишь тепла. Только все вокруг ждут пробуждения, тихо дремлют снежные леса.